На этом давайте перейдем к теории и скажем пару слов о попытке религиоведов дать определение феномену религии. Во-первых, во многих культурах такого понятия вообще нет. То есть нет слова, которое могло бы выделить понятие религии. По сути, это новшество, привнесенное западной цивилизацией. Хотя такие явления, как суеверие, фетиши, вера в духов, универсальны во всех культурах, не все способны отделить их от быта. Это просто есть как данность. Она живет в народе, в умах, в сказках и легендах о леших, привидениях, в виде оберегов на шее или в домах. Людям свойственно верить во что-то выше нас. Некий потусторонний мир, судьбу, удачу, гороскопы и так далее. И одной из ключевых причин этого принято считать наличие феномена смерти и страх перед ней. Конечно же, религии не без причины приписывается масса функций – регуляторная, компенсаторная и другие. Например, Карл Маркс делал акцент на межклассовых отношениях. Он считал религию условной частью человеческой культуры, которая исчезнет после уничтожения классового общества. В отличие от Тейлора и Фрейзера, которые рассматривали религию как разумную и сознательную, хотя и примитивную и ошибочную попытку объяснить мир природы, Зигмунд Фрейд, например, считал религию бессознательной иллюзией. Он полагал, что все религии происходят от неудовлетворенных психологических потребностей и часто заменяют нам роль родителя. Эмиль Дюргейм, в свою очередь, делал акцент на концепции святости и на том, как религия сплачивает общество. Малиновский считал, что религия нужна, чтобы объяснить те вещи, которые человек не способен контролировать, особенно смерть. Проводя этнографические исследования в Меланезии, он заметил, что те рыбаки, что рыбачат в гаванях, практически не имеют никаких особых ритуалов. В то же время рыбаки, что выходят в открытое море, как правило, проводят очень сложные ритуальные обряды. Малиновский пришел к выводу, что это связано с опасностями и непредсказуемостью морской рыбалки. Таким образом, религия помогает осмыслить смерть, смириться с ее наличием и преодолеть потерю близких людей. Однако важно понимать, что наши познания о себе значительно прогрессируют, и сегодня, благодаря развитию генетики, нейробиологии, экспериментальной психологии и смежных наук, ученые способны заглянуть в те сферы нашей жизни, в которых долгое время доминировали философы и богословы. Багаж религии настолько огромен, что его нельзя охватить и понять лишь одной дисциплиной. Поэтому методологии, которые применяются в исследовании этого феномена в 21 веке, значительно расширились. И как считает один из ведущих религиоведов западного мира, председатель Международной ассоциации когнитивного изучения религии Энн Тейвс, междисциплинарный подход неизбежен, поэтому важно строить мосты между гуманитарными и естественными науками. В своем труде «Проблема религиозного опыта» она во многом ссылается на последние исследования в области эволюционной психологии. В частности, она подчеркивает важность исследований Нины Азари и ее коллег в изучении мозга в период духовных опытов. Также она поднимает темы работ приматолога Франца де Вааля и переосмысление места человека и его опыта в отношении к другим животным. Американский биолог Дэвид Слоун Уилсон, наиболее известный за внедрение концепции группового отбора в эволюции, в своем труде «Дарвиновский собор» рассматривает религию как полезную адаптацию. Почему в ходе естественного отбора в нас развился альтруизм и эмпатия? Как это связано с сигналами лояльности? Доктор Уилсон рассматривает религию как продукт группового отбора в действии. Он утверждает, что религиозный импульс развивался на ранней стадии истории гоминидов, потому что он помог сделать группы людей сравнительно более сплоченными, более кооперативными и братскими, и таким образом способными дать отпор менее организованным и сплоченным противникам. Таким образом, мы можем видеть, что религия, по сути, могла быть чем-то, что помогло нашему виду выжить в конкурентной борьбе с другими гоминидами, и не только. Возможно, именно религия спасла нас от саморазрушения и помогла нам преодолеть в себе варварскую дикую природу, научила нас состраданию и возможности кооперировать в большом количестве. В своей работе «Объясняя религию» один из видных представителей когнитивного религиоведения Паскаль Буайе высказывает идею о том, что религия является лишь надстройкой, побочным продуктом эволюции при развитии нашего мозга, подобно музыке, искусству и так далее. То есть религиозное мышление неизбежно для нашей психики. Профессор Дэниел Деннет, например, сравнивает факт наличия массы разных верований с наличием массы языков, ведь никто специально не изобретал французский, английский или русский языки. Они формировались естественным образом на протяжении многих лет и продолжают это делать. Говоря о религиозном мышлении, он приводит в пример птенца-кукушки, который, только вылупившись, неосознанно выталкивает яйца из гнезда. Подобное можно сравнить с каргокультами, когда жители Меланезии имитируют белых людей, веря, что духи пошлют им товары с неба. Поэтому, чтобы понять истоки религиозного мышления, очень важно учитывать условия, в которых жили наши предки, сталкиваясь с гневающейся природой в виде ураганов, молний и вулканов. Для них эти явления были живыми и управляемыми кем-то. В свое время бихевиорист Фредерик Скиннер из Гарварда на примере голубей продемонстрировал, как формируются условные рефлексы или суеверия. При произвольном получении еды птенцы продолжают крутиться по часовой стрелке или кивать головой, превратив это в подобие религиозных ритуалов и полагая, что именно эти движения помогают им заполучить пищу. Поэтому, по мнению Буайе, для возникновения религии не нужно никаких чудес. Все, что нужно для веры в потусторонние силы, это простой человеческий мозг. Само религиозное мышление естественно и не требует от нас особых усилий. В противоположность этому, человеку будет сложно отказаться от веры в сверхъестественное, так как это требует сознательной и упорной работы над собой. Поэтому Буайе считает, что неверию будет сложно завоевать сердца широкой публики. В любом случае, религиоведение является очень молодой областью знаний, ведь мы, люди, сами являемся очень молодыми особами и в каком-то смысле лишь начинаем познавать себя. Наши методы и научные исследования все еще несколько незрелы, и они, вероятно, пройдут через многие преобразования в течение следующих сотен лет. Возможно, само представление о том, что мы называем религией, со временем изменится. И все же нас ожидает большое будущее в академическом изучении религии. Перед нами масса загадок, и многие из них связаны с этой областью. И чем больше мы научимся понимать наш мозг, тем точнее станут наши знания о религиозном мышлении.